Глава 6. Продотряд 2. Отряд возвращался без потерь. Правда, один из парней, подвернувший ногу, сидел на телеге, а физиономию Кузьмы украшала подозрительная краснота, грозившая перерасти в приличный фингал. Ну что поделать, без жертв не бывает. И шли не просто так, а с боевой песней. Каюсь, этой песне продотрядовцев научил я. Но я решил, что если пущу в массы песню, которая в самое ближайшее время станет чрезвычайно популярной по обе стороны фронта, то большой беды не будет. Особенно быстро запомнился припев, который мы даже не пели, а орали в два десятка молодых и еще не сорванных глоток. «Смело мы в бой пойдем за власть советов, и как один умрем в борьбе за это!» Все хорошо, что хорошо кончается. Мой маленький отряд, имевший на вооружении 5 винтовок и 1 револьвер системы «Наган», про Браунинг я опять забыл, вышел из деревни. Хорошо, что парни не задавали вопросов, приняв во внимание, что ими командует хотя и ровесник, но фронтовик. А фронтовиков, как я понял, рабочие, не нюхавшие пороха, уважали. У меня не было какого-то сложного плана. Все просто. Когда мы ехали в Макарино, я не только любовался природой да разглядывал березовую рощу, но, само собой, на автомате присматривался, а где могла быть засада? Тут уж, простите, прежнее место службы заставляет полагать, что все вокруг готовы преподнести тебе пакость, а тебе следует улыбаться, но выйти из любой передряги живым и здоровым. Кругом поля, так что местечек, пригодных для засады, было немного. Не больше 2. Первое – верстах в 5 от Череповца, но там, как я полагал, засады не будет. Все-таки и идти далеко, да и звуки выстрелов донесутся до города, а там смекнут, что к чему, пришлют помощь. Второе местечко было в верстах в 3 от Макарина. С одной стороны болотце, а с другой – небольшая возвышенность, а в ней еще и седловинка. Если туда поставить пулемет – идеально. Ну а сверху нас станут обстреливать из винтовок. Впрочем, я надеялся, что пулемета не будет. Тащить с фронта Максим или какую-нибудь дуру вроде Льюиса тяжеловато. Хотя бывали, говорят, и такие случаи. Бежать сможем только вперед, а далеко ли убежим? Ну, можно, разумеется, впасть в окончательный маразм и предположить, что дальше будет сидеть еще пара-тройка мужиков с винтовками, чтобы отстреливать удирающих. Но это вряд ли. В Макарине, навскидку, 20 домов. Стало быть, стволов 10, не больше. Возможное место засады мы обогнули по широкой дуге, стараясь идти кустами, росшими по краям полей. Хотя, может, это одно поле, только состоявшее из отдельных кусков? Идти тяжеловато, но ничего, потерпим, да и поля уже проросли, и видимость на них хорошая. Наверное, я сделал крюк чуть больше, чем нужно, но тут уж лучше малость переборщить. Хотя, чего уж там умничать, я не такой уж великий следопыт, чтобы выйти именно в ту точку, в какую нужно, но перед бойцами следует делать вид, что так и надо. «О, вон они!» – громким шепотом сообщил один из продотрядовцев. «Мне бы такое зрение!» Парень рассмотрел засаду с расстояния не меньше, чем с версту, а я, хотя и не жаловался на зрение, спасибо институту Федорова там и молодому телу здесь, пока ничего не видел. Подняв руку, я остановил свой маленький отряд. «Парни, а вы стрелять-то умеете?» – поинтересовался я. Такие вопросы стоило задавать раньше, но лучше поздно, чем никогда. А парни, похоже, обиделись. «Да мы 2 месяца на стрельбище были! Каждый по 100 патронов извел!» «Эх, нам бы на фронте да по 100 патронов на ствол», – подумал я с грустью, а потом спохватился. О чем это я? Какой фронт? Или из какой-то щели вылез хозяин тела? И почему он, зараза такая, молчал, когда был мне нужен? Почему не подсказывал? Ну хотя бы тогда, когда мне было нужно знакомиться с коллегами, узнавать на улице бывших учителей. Прислушался к самому себе. Нет, тишина. Получается, я так начал входить в роль, что начал думать, как настоящий Вовка Аксенов? Или у меня крыша съехала? А, наплевать. Терять мне нечего, а крыша сама разберется, съезжать или оставаться на месте. Махнув рукой, я подал команду, которую слышал в старых фильмах. «Цепью! Разойтись! Подходим ближе! Без команды не стрелять!» Мосинская винтовка, говорят, бьет на дистанции едва ли на километр. Ну, может и меньше, сейчас выяснять поздно. Но для уверенности я подвел бойцов поближе, втайне надеясь, что никто из людей нас караулищих не обернется. Эх, надо бы по-пластунски, но я об этом подумал, когда мы прошагали уже метров 200, если не 300. Кажется, теперь можно. «Батальон! Целься! Огонь!» Не уверен, что команды я подавал правильно, но главное, что я отдавал их громко. 5 винтовок выстрелили одновременно, но я пока не видел, попал ли кто или нет. Сам вообще пока не стрелял. Из нагана с такой дистанции палят лишь в фильмах, а что до меня, так из родного ПСС дальше, нежели метров с 15, стрелять бы не рискнул. Ну, если в тире, так можно и с 20, но в тире. В азарте первого боя парни выстрелили еще по разу, а потом я опять заорал. «Батальон! В атаку! Ура!» Мы бежали, радостно орали «Ура!», еще что-то, уже не совсем цензурное. Кажется, в нас тоже стреляли, но когда мы добежали, то обнаружили лишь одного убитого, одетого в крестьянскую рубаху, да еще одного раненого, зажимавшего рукой грудь. В горячке боя парни хотели бежать и преследовать врага, но одна из задач командира – останавливать подчиненных, если это не нужно для дела. Сейчас мы свое дело сделали. Засаду сбили, и, судя по всему, уцелевшие бегут куда-нибудь без оглядки. Главное, чтобы они не побежали на обоз. Раненый дядька в солдатской шинели, уж не тот ли, кого я увидел из окна, умер, когда мы начали собирать брошенное оружие. Увы, всего 2 винтовки да пара обойм. Глядя на умершего фронтовика, я не думал, как нелепо погиб этот человек. Судя по возрасту, мог бы воевать с 14-го года, с начала Первой мировой. Об этом пришли мысли позже, уже по возвращению. А сейчас я думал, наверное, это плохо, что нам не придется возиться с раненым, везти его в Череповец, сдавать в ЧК. Оставим их здесь. Вернутся местные, сами похоронят. По уму, следовало бы взять трупы с собой, установить личности убитых, а потом наведаться в деревню Макарина, чтобы навести там революционную справедливость. Впрочем, у нас есть командир, пусть думает. Решит Кузьма взять тела с собой, помогу грузить. А если нет, подсказывать не стану. Мои бойцы тем временем не заморачивались сложностями бытия, а совершенно спокойно выворачивали карманы убитых. Интересного ничего не нашли. Ни денег, ни документов. У солдата отыскался кисет, вот его присвоили с чистой совестью. Что ж, это даже не мародерство, а законная добыча. Это только граф де ля Фер брезговал брать трофеи на поле боя. А бойцы покамест ни сапоги с трупов не снимают, ни одежду. Завершив дело, парни подошли ко мне. «Ну, командир, как это ты удумал?» Сказал с восхищением щербатый боец, лет 16, если не младше. «Батальон!» Парни покатились с хохоту, а я скромно промолчал, что на самом-то деле читал о подобных вещах в художественной литературе, а сейчас применил находку, хотя и не был уверен, что сработает. А вот поди же ты, прокатило. «Да, командир, а чего ты там орал? Что-то там такое за родину!» «Ну, это я по привычке», — отбрехался я, подумав, что мог бы и проорать «за родину», «за Сталина». «Мы так в атаку ходили, правда», — вздохнул я, вспомнив рассказы дяди Володи. «Иной раз и с другими словами шли». Народ еще немного похохотал, а спустя минут 10 подкатил и обоз. Кузьма, довольный как 100 копеек, первым делом протянул руку за своим наганом, из которого я так ни разу и не выстрелил. Беспрекословно вернув оружие владельцу, я спросил. «Вам навстречу никто не попался?» «А!» — отмахнулся Кузьма. «Бежал тут один с винтарем, мы уж струхнули, не случилось бы чё, а он нас увидал, в сторону сиганул, словно заяц». «А сколько тут всего было-то?» — спросил я, глянув на того, глазастого. «Ну, человек 10, а может и 8», – смущенно отозвался тот. «Я ж их считать не стал. А что, надо было?» «С убитыми что будем делать?» – спросил я у командира. «Так что нам с ними делать?» – удивился тот. «Мы что, их хоронить подряжались? Пусть где лежат, там и лежат. Вон, из деревни придут, на погост снесут». Я только пожал плечами. Раз командир сказал, значит, так и будет. Мы двигались к городу, на всякий случай посматривая по сторонам. Но дальше были только поля и поля, места чистые, откуда к нам незаметно не подобраться. Пока шли, Кузьма все вздыхал. «Ты чего стонешь, отец-командир?» С усмешкой поинтересовался я. «Да думаю я, чего это на мужиков-то нашло? Ведь раньше такие спокойные были». «Раньше это когда?» – заинтересовался я. «Ну, когда это было?» – отчего-то засмущался командир. «С неделю назад». «То есть неделю назад вы уже здесь были?» – решил уточнить я. «Ну да, нам так-то было велено в Вечелово ехать, а я туда дорогу не знаю. Да и думаю, мужики тут спокойные, в прошлый раз мы у них тоже под 1000 пудов взяли». «Так-так-так», – задумчиво произнес я. Посмотрев на командира, остановил его. «Ты чего?» – не понял наш горе-начальник. «Давай-ка, Кузенька, мы с тобой кое о чем покалякаем». Ласково предложил я, одной рукой ухватывая парня за ремень, а второй – расстегивая его кобуру. Успокаивая командира, тихонько сказал. «А пушка тебе не нужна». Я вытащил наган из кобуры, кинул его в проходившую телегу. Подождав, пока весь обоз проедет, ухватил Кузьму за шиворот, он слегка трепыхался, чвокал, но перестал. Убедился, что подчиненные ничего не увидят, а потом от всей души врезал горе-командиру по физиономии. Кузьма был парень немаленький, но я вложил в удар силу этого человека, а умение того. Парень отлетел в сторону, упал на землю, но сознание не потерял. Протягивая ему руку, спросил. «Понял, за что?» Кузьма, покряхтев немного, протянутую руку взял. Встав на ноги, попытался сквитаться со мной, но так как я был готов к его выходке, то он улетел в кусты еще раз. На сей раз я уже рывком поднял парня с земли, а потом засветил ему в третий раз. «Так ты понял, за что я тебя бью? Или добавить?» Видимо, после третьего удара Кузьма начал умнеть. «Да понял я. Я ведь чего думал? Мужики тут смирные, хлеб возьмем, да на поезд. Нас же еще грузить, а потом, чтобы парней на ночь домой отпустить. А до Вечелова чесать, до ночи провозимся. Думал, что в Макарино мы теперь до следующего года не поедем, слабину мужикам дадим». «Ладно, пойдем», – вздохнул я. Мы догнали обоз. Парни, хотя они все прекрасно поняли, не стали доставать своего командира глупыми шутками. Скорее всего, они тоже были в курсе, что продотряд едет не в ту деревню, в которую ему было предписано, а в ту, где они уже изымали излишки. «Слышь, газетчик!» – начал было Кузьма, но я его перебил. «Что ты хотел сказать, судоремонтник?» «Чего это, судоремонтник?» – обиделся Кузьма. «Я, между прочим, токарь. Мне еще стажа пару лет, так я на 6-й разряд могу сдавать». «А я, к твоему сведению, корреспондент, а газетчик – это мальчишка, который газеты продает». «Может, и не только, но мне слово «газетчик» не нравилось». «Да?» – удивился Кузьма. «А чего же ты сразу-то не сказал? Ну ладно, если не нравится, буду тебя по имени звать. А тебя как зовут-то?» Я слегка удивился, что находятся люди, которые меня не знают, но выпендриваться не стал. «Владимир», – протянул я руку. «Ишь ты, как товарища Ленина!» – уважительно сказал Кузьма, пожимая мою руку. «Вот тяна, а то по своему врожденному цинизму полагал, что культ товарища Ленина был создан после его смерти. Получается, что нет». «Извини, что я тебя так». «Да ладно!» – смущенно сказал Кузьма. «Сейчас вот думаю, дурак я, дурак!» «Ты помнишь, за что древляне князя Игоря убили?» «Какого князя?» Я вкратце пересказал командиру летописный рассказ о древлянах, о сборе дани и о том, что данники, в первый раз спокойно отнесшиеся к поборам, во второй раз просто убили зарвавшегося князя. И о княгине Ольге, учредившей нормы сбора дани и специальные пункты приема. «Вот это правильно!» – похвалил Кузьма княгиню, проявившую государственную мудрость. «Подати нужно брать по справедливости, только вот сейчас справедливости никто не сыщет». «Философ», – хмыкнул я, – «ты понимаешь, что обязан доложить о ситуации?» «Понимаю», – вздохнул Кузьма, – «холку-то мне намылят». «Ладно, не переживай так сильно», – утешил я парня. «Главное, что все живы и здоровы, хлеб доставили». Похоже, Кузьма слегка воспрянул духом. «А чего мы идем, словно с похорон?» – поинтересовался я. «Может, песню споем? Вот эту знаете?» «Слушай, рабочий, война началась, бросай свое дело, в поход собирайся». Выяснилось, что песню эту еще никто не знал. Ну, тут я рад стараться. И голос у меня не особо противный.